Близится Пасха. Надежда Васильевна говеет с детьми, много молится, часто плачет в одиночестве. Масолов опять стал невидимкой. Живет дома, точно в гостинице. Не всегда обедает, возвращается поздно. «Дела, Наденька», — отвечает он на суровый взгляд жены. «Я антрепризой заняться хочу. В Одессу поедем на будущий год. Мне Востоков свое дело передает». Она успокаивается на время. Она жаждет спокойствия. Но опять ползут откуда-то гнусные сплетни об Орфянке, на которую разоряется Масолов. Надежда Васильевна слишком горда, чтобы делать бесполезные сцены. Она замкнулась в себе. Она не отказывает мужу в ласке. Разве это не ее обязанность? На самом деле ей просто страшно. «Прогоню его», а он пойдет к другой, и кто будет виноват? Даже и в эти минуты она сдержана, никогда не приласкает сама, никогда не забудется. Но ласки Масолова жгучи по-прежнему, нет, даже больше прежнего. Есть в них какое-то скрытое отчаяние, какое-то предчувствие конца. Он слишком страстно уверяет ее в своей любви. «Не верю», — срывается у нее один раз. «Почему? Почему?» Она изменяет себе внезапно. Так больно сосут сердце отвратительные гады, словно свившие себе там смрадное гнездо. Иногда умереть хочется от тоски. Всякая правда кажется лучше неизвестности. Сдерживая рыдания, она говорит ему о сплетнях, которые доносят ей услужливые друзья. На этот раз Масолов возмущен. Он отрицает факты. Он всему находит объяснение. Он дает жене самые страшные клятвы, что все это козни его врагов. Именно ее. Хотят ее несчастья и ее провала. Разве она забыла, когда была пущена первая сплетня о жене Терещенко накануне ее бенефиса? В первый раз за долгие месяцы она засыпает в его объятиях, доверчиво положив голову на его грудь. Любовь ее смята, но она еще любит. Как-то ночью она просыпается от его звонка. Цезарь скребется в дверь и визжит. Бетси ворчит и забивается под подушку. Значит, пьян. Боже, какая мука! Вдруг яростный крик и стон боли доносятся из передней. Она вскакивает в одной рубашке и бежит. Никогда она пальцем не тронула прислуги, не дала ни одной пощечины. Она требовательна, но справедлива. Весь дом ходит по струнке, боясь одного движения ее бровей. Что это значит? Босоногая, растерзанная Нинилка ревет перед барином, схватившись за щеку. Рубашка ее разорвана на плече, лицо Масолова страшно, глаза налились кровью. Губы у Надежды Васильевны начинают дергаться. Лицо покривилось от страха, от какого-то темного предчувствия. Ничего еще не додумано, ничего не оформлено, сверкнула догадка и погасла. «За что ты ее ударил? Как ты смеешь ее бить?» Он смотрит на жену бешеными глазами, точно не узнавая ее. Он поражен ее появлением. «Наденька, ты? Босиком? Испугала тебя эта тварь! О, проклятая! Визжит точно барышня! Мало ее бить, удавить ее надо! Как же! Лезет! На шею вешается! У, гадина!» Он с непонятной ненавистью свирепо бьет Нинилу. Целый поток циничных ругательств льется из его уст, словно из клоаки. И этот зверь — ее нежный Саша. Надежда Васильевна кидается к Ниниле. При виде барыни она вся сжалась у стены и подставила спину. «Не смей ее бить! Не смей! Уйди, Нинила! Уйди скорей!» «Королева моя!» — страстно срывается у Масолова. Но Надежда Васильевна с содроганием отстраняет его. Расширив глаза, она следит за Нинилой. Та буквально ползет к детской, совсем как побитая собачонка. Почему она отперла дверь, а не Поля? Масолов бросает на пол пальто и кидается за женой.